Каким-то образом слух о рождении дочери просочился, и его весь день сегодня поздравляли. А сияющий Лутаков, председатель облсполкома, даже привез цветы из оранжереи и сам поставил их в хрустальную вазу, извлекший ее из шкафа, где она хранилась как один из образцов продукции холмских хрустальных дел мастеров.